Высший руководитель Ким Чен Ын в дар прислал музыкальные инструменты во все дворца и дома школьников страны, в том числе Хэрёнский дворец школьников, Кэсонский дворец школьников, Вунсанский дом школьников, Сунчонский уездный дом школьников.